Часть пятая. Пир птиц. «Отчаянные времена, отчаянные меры», — он усмехнулся. В сердце не осталось ни жалости, ни ненависти, ничего. Он слушал про птиц с любопытством и находил их забавными. Надо же, перевертыши, созданные человеком. Это было похоже на выступление деревенских скоморохов, неумелое, грязное и печальное. Глава первая. В корчме пахло хмелем и медом. Из левого угла несло костром. Там горела лучина в светце, отражаясь в мутной воде. Светец — специальная подставка для лучины в виде треноги. Дербник дотронулся до плошки и тут же отдернул себя. Мол, все тебе ворожба мерещится. Скоро оберегами будешь обвешиваться, как те чародеи. Корчмарь подал кружку с брагой. Хмуро взглянул на дербника и спросил. «Что-нибудь еще?» «Ничего, благодарствую», — отозвался он. Дербник присел на лавку и сделал глоток. «Да, так было легче. И душа отдохнет, и тело расслабится. А то ведь прыгнуть в пасть безумия можно. Столько всего творилось». Сперва княжну понесло в лихие края. Если честно, дербник думал, что Марья придет в себя, поймет, что не ее это — скакать в седле, ночевать в сенях или овине. Сидеть среди хмурых полуголодных смердов и есть похлебку из вареной репы. Но нет. Чем больше узнавала Марья про дорогу, тем сильнее рвалась из терема прочь. Ай, тьфу, неразумная княжна. Еще и какой-то глупец в их птичник прокрался и попытался предупредить птенцов, мол, ждут их огонь и погибель. Те с перепугу подняли вой, перебудили всех. Проснулся и пугач. Незнакомца-то след простыл, а птенцы молчали. Пришлось поднимать Любомилу с позаранку и просить ее заговорить светлицу, чтобы чужак не смог зайти без разрешения. Ведунья поохала, поспрашивала и закляла порог. Пугач из-за этого ходил сам не свой. Злился, шикал, к зденке вон лез. А та бледнела и тряслась, вместо того, чтобы колкостями засыпать. А тут еще и день птиц. Все на ушах стояли. Дым коромыслом, крики, лязги, драки. У дербника голова шла кругом. Вот и выбрался в корчму. Тихую, спокойную. Только мужики у соседнего стола переговаривались. Говорили о шкурах, да о том, что бобры недавно покинули местную речку. Дербник пил брагу, с головой погружаясь в хмельной турман. Ох и славно, ох и легко. Хоть в терем не возвращайся. Подумал и мигом одернул себя, мол, нельзя о таком думать. Как-никак под боком у князя кормили хорошо. Порой и яйцо лишнее перепадало, и кусок мяса — не то, что у других. «Говорят, вечером кострище будет», — протянул один мужик. «Как не быть-то?» — встрял в разговор корчмарь. «Вон уже ленты поразвешивали. Готовятся?» Дербник скривился. «И костер будет, и угощения какие-никакие, и пляска на площади. Не зря с самого утра купцы начали съезжаться». Ряд телег растянулся на главную улицу и радовал зевак. В такое время народ особенно хотел зрелищ, да и князю в радость отвлечь простых людей от забот. На дербника каждый раз накатывала тоска, хотелось плеваться от гуляния и шума, а лучше — залезть в подпол и просидеть там до рассвета, закрыв уши руками, пока люд не разойдется. Но не несли его ноги в тишину и темноту. Напротив, дербник с остальными птицами шел на площадь, глядел на костер, вспоминал, как было тогда. «Дербник!» — Зденка схватила его за руку. «Дербник! Страшно!» Ее крик утонул в треске пламени, жадном, пожирающем кости. Языки огня подбирались к ним зверями, облизывались, предвкушали. Дербник повертел головой бесполезно. Пляшущее кольцо сомкнулось вокруг птиц и сжирало одну за другой. Кажется, поверх кострища взлетали перья, но чьи? Сытник был далеко. «Держись!» — дербник прижал Зденку к себе и замер. Пламенный зверь возвысился над ними, взвился волнами и набросился изо всех сил. Жар прожег кожу, нестерпимая боль пронзила тело и добралась до костей. Дербник скорчился и закричал. «До хрипа!» Так, чтобы услышали. Каждую осень дербник проживал это. А после снег ложился на плечи. Зима убаюкивала душу, укутывала воспоминания и нашептывала, что прошлое стоило оставить. Лишь бы пережить эту ночь, выдержать, а потом можно немного посидеть в тепле, если огнебужские не вздумают ударить. Дербник допил брагу. Жаль, закончилось, а больше нельзя, иначе совсем разморит. «Ещё, а?» — взглянул на него корчмарь. Дербник отмахнулся и побрел назад. У ворот детинца вовсю разгулялся народ. Пели, пили, плясали. Его самого какие-то девки попытались утащить в хоровод вокруг горы хвороста. Пришлось увиливать, мол, по делу иду. Ох уж этот пир во время погибели. В детинце купчихи и боярыни приказали выставить столы со снедью, угостить дорогих соседей, поделиться радостью, показать, что не скупые. Дербник тенью брел мимо, чувствуя запахи блинов, пирогов, печеного мяса, солений. Ах, как манило. Но нет, он не станет набивать пузо. Только не в этот проклятущий день. «Чего такой невеселый, а?» — крикнул кто-то в спину. Дербник даже не обернулся. Пусть гуляют и думают, что хотят. Тяжесть накладывалась поверх хмеля, сжимала плечи и тихонько повторяла «помни», как будто он забыл. Дербник проскользнул через ворота в птичник и увидел разряженных сестер и братьев. Перед глазами замельтешили ленты, маниста, бубенцы, бусы, платья. Удивительно чистые платья. Да, большая часть тоже праздновала, особенно девки. Второе рождение, чтоб его. «О!» — его поймала Изденка. Она тоже немного приоделась, натянула чистую рубаху даже без заплат. «Ты где был? Обыскались уже?» «Гулял», — пожал плечами Дербник. «Хорошо», — вздохнула она. «Это правильно, это надо». Говорила Зденка торопливо и безрадостно. Да и чего бы ей радоваться. Они вместе прошли через пламя, помнили ту боль. Дербник был уверен, что Зденка тоже жалела птенцов, которым предстояло через весну-другую вывернуть кости, взлететь над костром или умереть в боли. Недоброе это дело, но нужное. Вдруг со старшими случится что? Ай, чего себя утешать враньём, непременно случится. Чем сильнее клонился Хорс к низу, тем больше хмурилась Зденка. Дербник чувствовал, как она злится. Того и гляди, обратится пламенем и нападет на пугача. «Точно же! Пугач!» Дербник осмотрелся. Нынешнего, да простят боги хозяина, нигде не было. Не мелькала длинная тень ни у птичника, ни возле клети, ни у крыльца. Как будто затаился и задумал очередную пакость. «Идём на площадь», — едва слышно произнесла Зденка. Дербник тяжело вздохнул. Снова смотреть на пламя, в этот раз пустое и не жаждущее людской плоти. Снова вспоминать и кривиться. Но он должен пережить это. Если скроется или останется во дворе, то возненавидит себя за трусость. Дербник побрел вместе со Зденкой, неторопливо сгорбившись, как на казнь. Они не обращали внимания на запах снеди, что манил и дурманил гостей, на багряные ленты, на птичьи перья и обереги, которые обретали новую силу в этот день. Да много на что. За воротами детинца кипела ярмарка. Купцы и их служки то хватали прохожих за руки, то зазывали. «Сбитень, сбитень, медовый, с травами! Обереги на удачу! Брага, смачнючая, пахучая!» Здесь не было мяса, дымящихся вареников и румяных пирогов. Зато хватало питья и украшений. Кто желал поесть, бежал в ближайшую корчму. Дербник подозревал, что вечером придется платить монетами даже за кусок вареной репы. Монеты считаются редкими и особо ценными, так как многие предпочитают расплачиваться едой, шкурами, украшениями и так далее. Вокруг все шумело, плясало, выло, пело, кричало, но все голоса доносились сквозь пелену тумана. Дербник чувствовал себя далеко от празднующих. Зденка, видимо, ощущала то же самое. Как только подошли к площади, она сделалась совсем угрюмой. «А вот и пугач», — повела головой Зденка, указывая на помост. Дербник повернулся и ахнул. Пугач стоял вместе с птенцами, что глазели по сторонам. Сердце заволновалось, руки затряслись. «Он что?» — охрипшим голосом спросил Дербник. «Да», — кивнула Зденка, — «оно самое». «Нет-нет-нет», — не помня себя, он сорвался, понесся сквозь толпу к помосту. Пугач повернулся в сторону Дербника, улыбнулся и произнес что-то непонятное на чужом языке. Земля ушла из-под ног, в глазах потемнело. «Дербник!» — рука Зденки легла на плечо. «Не надо, Дербник! Резы ведь!» «Проклятие!» — он шикнул. Я убью его, слышишь?» «Нет», — твердо сказала Зденка, — «не убьешь». Дербник встал, попытался броситься к помосту снова. Зденка удержала его, обняла изо всех сил, не пуская. «Нави, тебя побери, погибнешь!» — кричала она. «Пусти!» Голова трещала по швам, душа уходила в пятки. Из ребер хлынула ярость. Навья сипуха, как он ненавидел ее в этот миг. Растерзать бы тело на косточки, чтобы вопило от боли, а после раскидать по площади, пусть захлебывается собственными кишками. Кажется, зеваки начали на них коситься со страхом. Но без разницы. Это не праздник, а казнь. Дербник вырывался. Зденка держала, как стальная. Скорее, пока не свершилось. «Пусти!» — нечеловечески закричал Дербник. И Зденка выпустила, разомкнув руки. Он рванулся вперед, расталкивая прохожих. Но понял, что опоздал. Миг назад сомкнулось колдовское кольцо. Пугач поднес пылающую лучину к хворосту, и огонь заплясал, подхватывая птенцов. Дербник чувствовал их страх, но бессилие... О, боги, будь они прокляты! Хоть бы все выжили, хоть бы не пострадали! Мир сузился до костра. Дербник жадно вглядывался в огонь. Что там творилось? Нет ли бреши в кольце? И пугач — выродок. Дербник не выдержал и сплюнул ему под ноги. «Я убью тебя!» «Непременно!» Пугач оставался удивительно спокойным, и это злило еще сильнее. «Как станешь старше?» Как же хотелось схватить его за смольные патлы и окунуть в корыты для свиней. «О, вернется сытник, непременно сделает это!» «Сытник?» — Дербник тряхнул головой. «Сытник! Черногорье! Марья! Надо бежать обратно в терем и седлать коня! Но птенцы!» «Нет, им я уже не помогу», — устало вздохнул Дербник. «По ту сторону, кажется, все было тихо. Значит, птенцы либо умерли, либо обернулись. Или замерли в ужасе, как они со Зденкой». Разгулявшаяся тревога затихала и покрывалась снегом. Он что, невольно наложил на себя остуду? Ну и пусть, все равно к лучшему. Дербник отвернулся от костра, вытер со лба пот и побрел к терему. Толпа пропускала его. Наверное, думала, что сумасшедший. И хорошо, не к чему ругаться с другими. За спиной трещал костер, стукались кружки, разливался хмель. Пусть пируют, пока могут. Они еще свое получат, как Зденка и Пугач. И князь, что разрешил это, не защитил своих же. Дербник злорадно ухмыльнулся. А он ведь им всем отомстит, когда уведет Марью. Не станет княжны в тереме, не будет и спокойной жизни. Пусть хлебнут горе-горюшка, полынного, едкого. Пусть захлебнутся в нем. От этих мыслей стало так тепло, что захотелось хохотать. Дербник облизнулся, предвкушая большой переполох. Все им воздастся. Все до последней капли, до последнего крика. Глава вторая. Тело словно выворачивало наизнанку. Видит боги, она душой была с птенцами. Целую седмицу ходила в капище, приносила жертвы и молила Велеса принять всех до последнего, чтобы никто не умер. Кто-то протянул ей кружку с брагой. Изденка хлебнула, не задумываясь. Затем еще и еще, пусть течет по глотке. Пусть обжигает. Она и рада саму себя сжечь, лишь бы не чувствовать себя последней гадиной, подколодной змеей. Зденка не сомневалась. В глазах Дербника она теперь выглядела именно так, и понимать это было невыносимо. Уж лучше сгореть или пойти на верную смерть. «Сволочь!» — выдохнула она, глядя на пугача. «Могла бы просто поблагодарить?» — отозвался он. И тут же забрал опустевшую кружку. Прибить бы эту сову. Нельзя оставаться спокойным, уж точно не после такого. Слишком бесчеловечно. Я бы на твоем месте поспешил. Пугач отвернулся и пошел к пламени. Огненные волны стихали. Стена становилась все меньше. Неужели получилось? Выжили? Зденка всмотрелась, но ничего не увидела, кроме выжженного круга. Она знала, что в этот самый миг княжна собирается в дорогу, а Дербник... Неужто последует за Марьей? Не верила Зденке, что он так просто оставит птичник. Обещал ведь убить пугача. Кричал так, что аж сердце дрожало и съеживалось от боли. Сденко хлопнула себя по лбу. «Пугач ведь сказал. Неужели он знал про побег? Если так, то ничего у княжны не выйдет. Князя наверняка предупредили. Никуда не денется Марья. Попадется стража и угодит под замок». Хотелось броситься к терему и предупредить, но дербник не поверит. Подумает, что врет, и пытается отговорить его, удержать. Нет, не годится. Ай, бестолковая сова, сипуха, мерзкая, неуклюжая, глупая. Даже спасти друга толком не может, да и птенцов не смогла. Тьфу, что толку от такой? Сденко вгляделась в костер. Пламенная пляска завораживала, уводила далеко от боли и мыслей. И хорошо, пусть несет. Лишь бы не ломать собственную голову, не ковырять сердце. Пусть мерещится, будто с той стороны ее зовет мать, звонко, гулко, прорываясь сквозь жары чары. Тепло прошлось по щеке волной, задержалось у виска и отозвалось в ребрах. Оно влекло за собой, обещало покой, хоть и временный. Чьи-то очи сверкали с той стороны. Ни человека, ни зверя. Дух огня? Слуга Велеса? Сденко поддалась и шагнула в затухающее кольцо. Пробрало жаром. На коже выступил пот. Но костер, жадный, беспощадный доселе, не съел, а пропустил. Словно пожелал, чтобы оказалась на той стороне. Не было там духов. Лишь чернота. Земля да кости с перьями вперемешку. Сденко устало выдохнула. Знала же. Но были и выжившие. Всего трое. Треть. В висках застучало, сердце тревожно забилось. Не поздно, значит, не поздно спасти хоть кого-то. Не помня себя, она рванула вперед, подхватила под руки плачущих птенцов. «Держитесь! Только держитесь!» — запричитала Сденко и прижала их к себе. Пламя зашипело и заплясало вокруг с новой силой, мол, не для того тебя впустили, чтобы ты отбирала жертву. Жар подступал со всех сторон. Стена из множества огней уплотнялась, становилась гуще, как жижа в кипящем котле. Но Сденко не отступила, отбоялась уже свое. «Отпусти, отпусти!» — кричала отовсюду. «Отпусти!» — повторял пугач где-то вдали. Птенцы плакали, прижимаясь к рубахе. «Тише, тише!» — баюкала их Сденко, прикрывая собой. Огонь подступил так близко, что, казалось, сожрет. Не пощадит глупую птицу и оставит одни кости. Языки пламени вились вокруг, оборачивались видениями, недобрым шепотом, плетью. Ворожба била по телу, по душе, не просила, требовала. Сденко усмехнулась. «Кричи, кричи, все равно нечего терять». «Сипуха!» — завыла стена. Проклятое имя. Видение тоже подоспело. Сова с обожженными перьями летела, кренясь то в одну сторону, то в другую. Да еще ухала так противно, что вся радость уходила прочь, словно ветром сдувала. Тот же обряд, только весны назад. Позабытая боль, вопль до хрипа, а после — дымчатая пасть, что поглотила ее в последний миг. Когда крылья зажили, осталась лишь злоба. Ее-то Сденко и вкладывала в свою силу, в глухое уханье. Да так, что сытник порой не выдерживал и хватался за палицу, чтобы приструнить. Говорил, мол, сипуха, будь потише, незаметнее, и знай свое место. Сипуха. Сипуха, чтоб его. Сипуха! Новая волна прошлась по спине. Кажется, обожгло. Сденко всхлипнула. От боли, горечи и гари по щекам катились слезы. Так не хватало свежего воздуха, поскорее бы закончилось, сил-то оставалось все меньше. Когда захотелось сдаться и уступить, Сденко бросала взгляд на лежавшие кости, крохотные совсем, и посильнее прижимала к себе птенцов. Она защитит, укроет, выстоит. А потом все стихло. Исчезли треск, вой, видения, грозные шепотки. На миг разлилась тишина и взорвалась людскими криками. За спиной появились Пугач и Любомила. За ними маячил Девосил. Сденко повертела головой, надеясь увидеть дербника. Но нет, не было его нигде. «Ишь оно как!» — буркнула Любомила. «Отступила с одними травами». «Что думаешь?» — мрачно глянул на нее Пугач. «Бедовый нынче хозяин у птичника», — невесело отозвалась ведунья. «Деток лучше осмотреть. и девку тоже. Когда пугач взглянул на Зденку, ее затрясло. Она еще сильнее прижала к себе птенцов, отказываясь выпускать их. Те не сопротивлялись. «Отпусти», — мягче повторил пугач. Зденка не послушалась. Даром, что огонь погас, развеялся по ветру. Выжженная кругом земля несла не меньше погибели, как и пугач, и толпа, и Любомила с ее ворожбой. Нет уж, не отступит Зденка, пока не убедится, что тьма перестала плясать и подползать к птенцам с кривой ухмылкой. Протянула Любомила. «Мята надо бы, да побольше». Прежде чем Зденка успела что-либо сообразить, в нос ударил горький холодящий запах. Морозные чары ослабили руки, потянулись к горлу, ребрам. Сила вытекала вместе со злобой. Все сливалось в одно. Небо, гудящая толпа, земля, дрожь птенцов. Голоса перемешивались. Мир плыл. Сбоку дыхнуло хвоей. Вспыхнул лютый мороз, и Зденку унесло в густой туман. Пелена серела, скрывала все живое, не давала спокойно пройти. А куда? Кому? Едва напрягла память, голову расколола от боли. Нет, лучше не вспоминать. Под ногами стелилась мокрая трава. Пахла она странно, отталкивающе и приятно одновременно, словно смешали мед и полынь. Зденка наклонилась, провела ладонью. Россыпь капель слилась в ручеёк и потекла по коже. Когда поднялась, удивилась. Зябкая пелена стала теплой, влажной. Отчего-то вспомнилась баня с лоханями и можжевеловым веником. Ах, как славно было счищать с тела грязь, обливаться теплом и дышать травяным дымом. Вот бы растянуть подольше, еще на миг, пока не исчезло, не утекло сквозь пальцы. А нет, рассеивался туман. Чужая сила поволокла Зденку прочь. Чужие руки мелькнули, потянулись к спине и вытолкнули. А потом она открыла глаза и увидела знакомый потолок. Глава 3. Девасил не выдержал. Несмотря на предупреждение Любомилы, попытался предупредить детей. Да только те оказались готовы. Они знали, что их ждет страшный обряд, и ничуть не боялись. Напротив, некоторые желали пройти его поскорее, веря, что справятся и получат птичьи тела. Ужас! Какой же должна быть жизнь, чтобы человек принимал подобный обряд за что-то хорошее? Оттого он прибежал сам не свой к Любомиле и охрипшим голосом попросил сделать остуду. Укрыть сердце холодом и метелью, выморозить всю боль. Хорошо, что решился. Любомила погладила его по волосам, выудила из пшеничных прядей травинку и отбросила ее. Хорошо. Ведунья месила травы, заливала их водой из трех мисок. Все собирала у перекрестка после дождя, заклинала по-всякому и хранила в тенях. Девасил не знал, зачем, но догадывался. Ворожба какая-то. Теперь понял, чтобы помочь забыть, смазать людскую память, сковать заледенелой водой. Было холодно, аж пробирало. Девасил кашлял, надеясь, что колючие снежинки выйдут сами, но нет, они забрались глубоко-глубоко, улеглись покрывалом и больше не причиняли боли. В день птиц стало еще холоднее. Любомила сказала надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Поэтому и радости не было, хотя служки хватали за руки, подводили к купцам, совали певучие свирели, переливчатые каменья, ткани и травы. Вот из-за последних и пришлось задержаться. Девасил оценивающе осматривал кукушкины слезки. Никогда не видел таких толстых стебельков и крупных листьев. Взять ли немного? Купец подкрутил ус и широко улыбнулся. Ай, была не была. Девасил достал из кармана крохотный солнечный камушек. Янтарь, которым щедро делились с ним в княжеском тереме. «Может, еще что посмотришь, а?» В глазах купца заплясали огоньки. Видимо, понял, что поймал слугу князя. «У меня и обереги есть, и сухоцветы разные». Девасил помотал головой и сжал в руках кукушкины слезы. За янтарь мужик дал целую охапку. Вот и хорошо, будет где развернуться. Можно и снадобий наварить, и растолочь, чтобы потом втирать в раны. Пахнуло медом, да так смачно, что пришлось обернуться. Девки махали кружками со сбитнем и игриво подмигивали прохожим. Небось, до сбитня брага была, Девасил скривился, чувствуя. Вот-вот начнется что-то нехорошее. Хоть бы все уцелели. Слева мелькнуло лицо Зденки. Сразу послышалась ее ругань. И чужая, парня, под стать птице только взлохмаченного. То ли чутье подводило Девасила, то ли и впрямь казалось, что он был не в себе. А потом разгорелся костер. Стало жарко и безумно. У помоста появился пугач вместе с Любомилой. Оба смотрели на пляшущие огоньки и иногда на парня, что в ярости обещал убить пугача. О, седмицу назад Девасила сам был готов сделать это. К счастью, потом как отрезало, иначе бы сошел с ума. Парень убежал, оставив ослабевшую Зденку. Не прошло и лучины, как она сама бросилась в костер. Какое безумие! Пугач вздрогнул, Девасила тоже пробрало, чуть не упал на землю, но вовремя схватился за стол. Да чего же страшное было зрелище! Кострище сжирало чужие души. Народ радовался и пировал. Пугач и Любомила стояли ни живые, ни мертвые. Да и сам Девасил словно замер, ожидая, пока огонь исчезнет. Хоть бы выпустил, хоть бы пощадил. Что-то рвалось в ребрах, скреблось о лёд, кричало, кипело, злилось на себя, на дербника, на пугача, но все это доносилось изнутри лишь отголосками. Крепко Любомила заперла, славно заговорила. Боль не вырвется, не сдавит кости. Виться ей под снегами и виться, пока саму себя не удавит. А снаружи завертелась, закрутилась, полыхнула кострище, зашептала заговор Любомила и кинула травы в огонь. Заволновался народ. Девасил не успел моргнуть, как наступила тишина. Стихло пламя. Жар рассеялся по ветру. Только выжженный круг остался. Девасил подошел поближе и побледнел. Ай, говорил ведь, пытался донести до них, что ничем хорошим это не закончится. И вот, пожалуйста, лежат кости да перья, непонятно чьи, то ли перевёртышей, то ли еще людей. В двух шагах от останков тряслась Зденка, прижимая к груди живых птенцов. Захотелось подойти и успокоить, сказать, все будет хорошо. Но Девасил чуял, полыхнет сова от этих слов, вскочит и закричит. Зато Любомила не растерялась, зажгла охапку мяты, заговорила шепотом, и по воздуху разлился покой. «Перетащим их ко мне», — твердо сказала ведунья. «Пусть в себя придут». «Стража!» — вскричал пугач. Кажется, увиденное напугало его не меньше. Витязи подскочили, подхватили под белые руки Зденку и детей. Слабые, уставшие, испуганные, они тащились мешками. «А это мы сбережем», — усмехнулась Любомила, нагибаясь к костям. «Нет», — охрипшим голосом произнес Девасил. «Нет, Любомила». «Мы похороним их. Они могут сослужить службу», — шикнула ведунья. «Нет», — еще тверже сказал Девасил, — «мы похороним их». Мороз внутри начал скрестись и закипать, еще немного и взорвется, обернувшись проклятиями и рыком. Девасил не был ведуном, но знал, что всякое слово — птица, и чем больше гнева в него вложить, тем сильнее станет и тем быстрее подействует. «Надо похоронить», — встрял пугач. «Поворожишь на других». «Ай, тфу! Досадливо фыркнула Любомила. «Ваша воля крепче моей». Все трое сошли с помоста и поплелись к терему. Толпа расступалась. Народ больше не праздновал. Ёжился, перешептывался, терзался догадками. Отчасти Девасил был рад. Пусть смотрят и запоминают, чтобы не пировать впредь, пока других жгут в огне. Пугач шел ровно, тихо, но глянешь в лицо, ни жив, ни мертв. Любомила угрюмо молчала. Витязи, сопровождавшие их, тоже не проронили ни слова, только красноречиво переглядывались. Говорила это об одном — князь будет очень недоволен, а слухи о неудачном обряде наверняка дойдут до врагов. И где чародеи, когда они так нужны? Княжеская ведунья не справляется сама. Отчего тогда ей не помогает хвалёный совет? Какая от них тогда польза? В тереме шептались, что он живет лишь благодаря страху, крупицам чар да былой славе. Но должно быть хоть что-то, хоть какая-то поддержка. Не могут же они отсиживаться за высокими воротами всю жизнь. Когда они минули врата детинца, Девасил взглянул на терема чародеев. Расписное дерево, крики петухов, шум и гомон за каждым забором — все вопило о том, что чародеи не чувствовали беды. «Чего по сторонам глазеешь?» — буркнула Любомила. «Нечего окна этих поганцев смотреть». «Разве чары и ведовство не одно и то же?» — удивился Девосил. «Одно», — кивнула ведунья. «Но кто князю служит, а кто сам себе? Понимать надо». Жаль, чародеи из Гданицы не видели ржавицу. Это помогло бы. Девосил криво усмехнулся. «Может, в них и сил толком не осталось, поэтому и прятались, боялись, что народ прознает. Но разве можно было такое утаить? Слуги бы разболтали. Все могло бы случиться, и светлое, и темное. Да только легче на душе не станет». Через лучину они зашли во внутренний двор. Их встретили так, как встречали витязи в Оржевице после очередного поражения, хмурыми, осуждающими взглядами и молчанием. К счастью, останавливаться никто не стал. Пугач и Любомила пересекли сени и разошлись. Ведунья дала знак витязям следовать за ней. Скрипела лестница. Из-за поворотов выглядывали любопытные девки и тут же прятались, боясь Любомилы. Клонились на бок свечи у окон. Хохотали тени, извиваясь, мол, что же вы, кровь пролили, а силы не добились. Тревога кольнула сердце. Да чего же это походило на похороны, когда тела перед сожжением проносили по терему, умывали в горнице и одевали в чистую рубаху. Горница — жилое помещение с окнами. В отличие от светлицы, в горнице есть печь. Девосил вслушался. Стонала во сне Зденка. И едва-едва дышали птенцы. Значит, надежда была. Любомила отворила двери светлицы и впустила витязей, приказав уложить птенцов и Зденку на лавках. А сама принялась бегать у стола. Девосил осмотрел задремавших детей и покачал головой. Бедолаг охватила огневиха. «Нужна полынь», — он вздохнул. «И медовый отвар тоже». «Ага», — Любомила выудила кружку золотистой воды. «Вот как знала. Со вчера приготовила». Оставалось нагреть. Ведунья крепко сжала в руках кружку, от пальцев пошел пар, мед забулькал. Запахло сладостью и немного палёной кожей. Девосил быстро выхватил кружку и побежал к птенцам. Открыть рот, влить два глотка, пошептать, и так три раза. И не забыть про Зденку. Той было хуже. То металась в жару, то мерзла, то вертелась на лавке, пытаясь за что-то ухватиться руками. «Вот над ней-то полыни зажжём», — Любомила поднесла тлеющий пучок к колбу Зденки, подержала, провела вниз и оставила под лавкой. «Если будет тошнить, перевернешь. Девосил кивнул. Ведунья отошла к подоконнику, чтобы зажечь свечу. «Это верно, что ты ко мне обратился. С холодной головой руки легче работают». Девосил сел рядом с птенцами. Дети спали крепко, к их же счастью. Наверное, раньше он бы разрыдался у помоста и бросился на пугача, как сделал друг Зденки. Но это никого бы не спасло. Сколько ни пытался, все время ударяло по сердцу. Что тогда, что теперь? Стоило понять с первого раза. Собственными мучениями никого не выручишь, лишь себя сгубишь. «Он идет», — зашептал птенец. «Идет. Лезет сквозь разлом». «А с ним она», — отозвался второй. Девосил сглотнул и взглянул на Любомилу. Ведунья едва слышно приблизилась к лавке. «Идут, идут они», — повторил первый. «И Лихослав идет». Любомила ахнула и тут же прикрыла рот ладонью. Девосил легонько дотронулся до птенца и отдернул руки, ужаснувшись. Сквозь тонкую кожу проросли вороньи перья.